что полюбит человек, в чем будет обращаться, то и найдет. Полюбит земное, земное и найдет. И поселится у него на сердце это земное, и сообщит ему свою земляность, и свяжет его. Полюбит небесное, небесное и найдет, и поселится оно в его сердце, и будет животворно им двигать. Ни к чему земному не нужно прилагать сердце, ибо со всем земным, когда мы неумеренно и пристрастно им пользуемся, срастворяется как-то дух злобы, оземленивший себя безмерным сопротивлением Богу.